Глава 41. Прошло много лет с того времени, как Амина умерла такой ужасной смертью. А Филипп, где он был все эти годы? Что делал? Он был помешанным, одно время буйным и неукротимым, а затем тихим, унылым и безобидным. Временами к нему как будто возвращался рассудок, как иногда в туманный и дождливый день проглядывает солнце. Но затем снова воцаряется мрак. Долгие годы безотлучно находился при нем человек, ухаживавший за ним, как любящая мать, и жил только одной надеждой, что к больному снова вернется рассудок. Он ждал этого с тревогой и надеждой, проводя свои дни в горе и раскаянии, и, наконец, умер, не дождавшись того, о чем так страстно и так неустанно молил Бога. Этот человек был Патер Матиас. Домик в Тернезе давно пришел в запустение и упадок. Законные наследники получили все, что осталось после Филиппа и его жены, возвращения которых ждали долго, но так и не дождались. За это время Филипп постарел, поседел, его некогда мощная и стройная фигура сгорбилась, он казался гораздо старше своих лет и хотя был теперь в здравом уме, но силы его ушли безвозвратно. Он устал жить и только помышляет, как бы исполнить то, что ему предназначено, и затем распроститься с жизнью. Священная реликвия по-прежнему хранилась у него на груди. Никто не посмел отнять ее у него. Теперь его отпустили из дома умалишенных, так как врачи признали его совершенно излечившимся и снабдили его средствами, чтобы он возвратился на родину. Но теперь у Филиппа не было больше родины, не было родного дома. Со смертью Амины весь Божий мир для него опустел. Судно, на которое в качестве пассажира был принят Филипп, возвращалось из Гоа в Лиссабон. Это был бриг, носивший имя Ностра Сеньора да Монте. Капитан брига, старый португалец, был страшно суеверен и столь же пристрастен к араку, что среди людей его нации встречается весьма редко. В тот момент, когда судно покидало Гоа, и Филипп, стоя на палубе, смотрел на шпиц и купол собора, где он в последний раз видел Амину, он вдруг почувствовал, что кто-то тронул его за локоть. Обернувшись, он увидел Шрифтона. — Опять на одном судне встретились! — проговорил знакомый голос лоцмана. За это время Шрифтон ни на йоту не изменился, словно годы не имели значения для него. Только в первый момент Филипп невольно отшатнулся при виде этого человека, но тотчас же овладел собой и заговорил совершенно ласково и спокойно. «Какими судьбами вы здесь, Шрифтон? Я думаю, что ваше появление предвещает мне осуществление моего завета, не так ли?» «Может быть», — отозвался лоцман. — Мы оба уже устали. Филипп ничего не ответил. — Много судов потерпело крушение, много людей погибло, Филипп Вандердеккен, из-за встреч с вашим отцом за то время, что вы провели здесь в заключении, — продолжал Шрифтон. — Дай Бог, чтобы наша последующая встреча с ними была более счастливой и была последней, — сказал Филипп. — Нет, нет, — торопливо возразил лоцман. «Пусть он лучше несет до конца свое заклятие и плавает до дня страшного суда». «Низкий вы человек!» — негодующим тоном воскликнул Филипп. «Мне говорит предчувствие, что ваше злостное желание не осуществится. Оставьте меня, жестокий, немилосердный человек. Не то я докажу вам, что хотя волосы мои поседели и спина сгорбилась, рука моя все еще достаточно сильна». Не сказав ни слова, Шрифтон повернулся и пошел. Но он вспомнил о своей попытке в пору первого плавания с Филиппом возмутить против него экипаж заявлением, что Филипп причастен к летучему голландцу, и что его присутствие на судне может стать причиной его гибели. Эти сообщения не остались без последствий. Филипп стал замечать, что его сторонятся, чуждаются, и чтобы уравновесить свои шансы в борьбе с Шрифтоном, он стал утверждать, что этот человек – исчадие ада, что он, неведомо как, появляется и исчезает. И так как наружность лоцмана не говорила в его пользу, тогда как наружность Филиппа была в высшей степени располагающая, то мнения команды и всего экипажа разделились. Одни были против Филиппа, другие против Шрифтона. Капитан и некоторые высшие чины с одинаковым недоброжелательством смотрели и на того, и на другого, и с нетерпением выжидали момента, когда можно будет отделаться от обоих. Погода все время была благоприятная, и все мечтали уже о благополучном конце плавания. Вдруг, когда судно находилось у берегов Южной Африки, недалеко от Лагулла, все небо потемнело, и кругом воцарился какой-то неестественный мрак. В кают-компании этот постепенно усиливающийся мрак был прежде всех замечен Филиппом, который тотчас же поспешил на палубу. За ним последовали капитан и большинство пассажиров. «Матерь Божия, помоги нам и заступи нас!» — воскликнул капитан. «Что бы это такое было?» «Смотрите, смотрите, вон там!» — послышались тревожные голоса матросов. Все кинулись к шкафутам, чтобы увидеть, на что указывали люди. Филипп, Шрифтон и капитан случайно очутились друг подле друга. Не более чем в двух кабельтовых расстояния от Ностра Синнора до Монте, на траверсе у нее виднелась из воды верхняя часть грот мачты и марсель какого-то, по-видимому, затонувшего в этом месте судна. Но мачты и реи этого судна постепенно как бы вырастали из воды со всеми парусами и вантами. Наконец показался над поверхностью и самый корпус судна, вплоть до его ватерлинии. «Пресвятая Богородица!» — воскликнул капитан. «Я не раз видел, как судно шло ко дну, но никогда не видел и не слыхал, чтобы оно выплывало со дна. Даю обет поставить 1000 свечей, по 10 унцев каждая, перед изображением Пресвятой Богоматери, если она спасет нас от беды». «Корабль-призрак, летучий голландец!» — крикнул Шрифтон. «Я вам говорил, Филипп Вандердекен, вот ваш отец!» Но Филипп не слушал его. Глаза его были прикованы к кораблю-призраку. Он видел, как с него спускали шлюпку. «Может быть, мне теперь будет дано свидеться с отцом и выполнить мою миссию», — подумал он, и, заложив руку за борт сюртука, взялся за священную реликвию. Мрак все сгущался, так что очертания призрачного судна теперь едва можно было отличить. Матросы и пассажиры Ностра Синнора да Монте кинулись на колени и, закрывая лицо руками, призывали на помощь своих святых. Капитан сбежал вниз в свою каюту за свечой, которую он хотел затеплить перед киотом святого Антония. Минуту спустя послышался плеск весел под бортом, и голос крикнул: «Эй, ребята, киньте нам причал с носа!» Ни одна душа не отозвалась, никто не тронулся с места. Только Шрифтон нагнулся к капитану и шепнул ему: «Если они будут просить взять письма, то не следует принимать никаких писем, ведь ни одно судно, согласившееся взять от них письма, не вернулось обратно». Но вот на палубу взошел человек и, обращаясь к стоявшим поблизости, укоризненно, но добродушно сказал: «Вы могли бы кинуть мне канат, друзья мои?» «Ну, да я взобрался и так. Где капитан?» «Здесь», — отозвался капитан, дрожа всем телом. Человек, говоривший с ним, был загорелый старый моряк в меховой шапке и парусином халате поверх обычного матросского платья. В руках у него были письма. «Что вам надо?» «Да, что вам надо?» — подхватил Шрифтон. «Что? Каким образом ты здесь, старый товарищ? А я-то думал, что ты давно провалился к черту». «Хе-хе!» — прохихикал Шрифтон, отворачиваясь и отходя в сторону. «Дело в том, капитан, что нас давно уже преследует дурная погода, и мы желали бы отправить письма на родину. Право, мне кажется, что мы вовек не обогнем этого мыса». «Писем ваших я не возьму», — резко крикнул капитан. «Не возьмете? Странно, но почему каждое судно отказывается принять наши письма?» «Это очень нехорошо. Моряки должны быть сочувственными к своему брату, морякам, особенно когда те в опасности. Видит Бог, мы тоже хотим увидеть своих жен, детей и семьи, и для нас было бы большим утешением, так же, как и для них, получить весточку о нас. Я не могу взять ваших писем. Святые угодники, спасайте нас». «Мы так давно в море», — сказал матрос, печально качая головой. «А как давно?» — спросил капитан. «Мы не знаем этого в точности. Наш журнал снесло в море, и мы потеряли счет и никогда не можем в точности определить свое положение на карте». «Покажите мне ваши письма», — сказал Филипп, выступив вперед и беря их из рук чужого матроса. «Их нельзя трогать!» — крикнул Шрифтен. «Не дотрагивайтесь никто до этих писем! Прочь, чудовище! Кто смеет мешаться в мои дела?» «Обречен, обречен, обречен!» — кричал Шрифтен, бегая взад и вперед по палубе, и вдруг разразился диким хохотом. «Вот письмо от нашего младшего помощника к его жене, в Амстердам, на водную набережную», — начал пояснять матрос. «На водной набережной?» — переспросил Филипп. «Да этой набережной, друг мой, давным-давно не существует. Там теперь стоят громадные доки». «Быть не может», — воскликнул матрос. «Ну, а вот это письмо к отцу нашего лоцмана, который живет на Старом базаре». «Старого базара тоже давно нет, любезный. На этой площади теперь выстроен большой собор», — сказал Филипп. «Что вы говорите, Мингер?» — воскликнул матрос. «Ну, а вот это письмо от меня, моей возлюбленной фрау Кетцер, со вложением денег на обнову». «Фрау Кетцер? Я помню почтенную старушку этого имени, которую я знавал, когда был ребенком, но ее схоронили лет 30 тому назад». «Не может быть!» — воскликнул матрос. «Вы, вероятно, смеетесь надо мной, Мингер. А вот письмо от нашего капитана к сыну». «Дай его сюда!» — крикнул Филипп, задыхаясь, и выхватил письмо из рук добродушного матроса. Он собирался сломать печать и пробежать его, но Шрифтен вырвал его из рук Филиппа и швырнул за борт. «Это подлая шутка для старого сотоварища по судну», — заметил добродушный матрос. Шрифтен ничего не сказал, но, увидев положенные Филиппом на стул остальные письма, швырнул и их в море. При виде этого добродушный матрос заплакал и, махнув рукой, пошел к сходне. «Это очень жестко и бесчеловечно», — сказал он, спускаясь. «Может быть, придет время, когда и вы пожелаете, чтобы ваши семьи узнали что-нибудь о вас, и тогда к вам отнесутся точно так же». Пришлый матрос скрылся, и вслед за тем послышался шум весел удалявшейся шлюпки. «Пресвятой патрон и покровитель наш Антоний!» — воскликнул капитан. — «Я себя не помню от страха и удивления. Человек, принеси мне мою бутылку арака». Слуга бросился вниз за бутылкой, и так как он был перепуган не менее капитана, то по дороге угостился и сам. — «Ну, а теперь, — сказал капитан, продержав бутылку минуты две у губ, не отрываясь и высосав все ее содержимое до дна, — «что нам теперь делать?» «Я вам скажу, что делать», — заявил Шрифтен, подходя к нему. «Вот у этого человека висит на шее талисман. Отнимите его у него и бросьте в море, и судно ваше будет спасено. Если же вы этого не сделаете, то погибнете все до единого. Это я говорю вам». «Да, да, это правда», — закричали матросы. «Безумцы», — возразил Филипп. «Как вы можете верить этому негодяю? Разве вы не слышали, что человек с того судна признал в нем своего сотоварища? Это он приносит несчастье судну». «Да, да!» — закричали матросы. «Это так! Тот человек назвал его сотоварищем. Матросы разделились на партии. Одни собирались выкинуть в море Шрифтона, другие — Филиппа. Наконец капитан сам разрешил этот вопрос, приказав спустить маленькую кормовую шлюпку и посадить в нее Филиппа и Шрифтона, снабдив их провиантом на несколько дней. Экипаж остался доволен. Филипп не протестовал, а Шрифтон кричал и дрался, но его силой столкнули в шлюпку, где он приютился на корме, дрожа всем телом. Тогда как Филипп бодро взялся за весла и стал грести по направлению к видневшемуся, как в тумане, кораблю-призраку.